Глава 10. Незамеченные следы. С самого раннего утра уже кипит жизнь в канцелярии петербургской сыскной уголовной полиции. Со всех сторон города, из разных частей и участков двигаются толпы арестованных, бродяг, воров, падших женщин и пьяниц, окруженных городовыми. Всех их собирают на дворе Казанской части, а потом их ведут в канцелярию для проверки паспортов и установления личности. В оборванной, истерзанной, разношерстной толпе деятельно снуют агенты сыскной полиции и зорким глазом узнают воров, беглых и разбойников. Таких немедля отделяют от толпы и тотчас производят расследование. В фотографическом отделении снимают с них портреты, в антропометрическом бюро делают измерения, и часто попавшийся в участок в пьяном виде оказывается беглым каторжником. Его тут же арестовывают и припровождают в тюрьму, а оттуда к следователю. В отдельных кабинетах начальники участков и районов ведут следствие о разгромах, покражах, убийствах, и туда то и дело приводят то страшных разбойников, то шустрых мошенников, то добродушных глуповатых свидетелей и пострадавших. В отделе находок весь день толпится народ, предъявляя найденные вещи или ища свое потерянное. В приемной сидят люди, ожидающие начальника сыскной полиции, чтобы принести ему жалобу, просить содействия или даже доброго совета. А сам начальник со своим помощником сидят в своих кабинетах и вершат дела. Все это кипение происходит с утра до 3 часов дня, когда вдруг наступают тишина и безмолвие. Мелкие агенты получили инструкции, назначения и рассыпались по всему городу. Чиновники ушли со службы. Начальник спустился вниз в свою квартиру, и в опустевших комнатах остаются только сторожа да 2 дежурных чиновника. Время от времени трещит телефон, время от времени приходят городовые или почтальоны с корреспонденцией. Сонно и монотонно тянется время до 6 часов, когда снова помещение наполняется чиновниками и тревожными запыхавшимися агентами. Частной публики уже нет, и начальник с помощником отдают свои распоряжения, назначая чиновников и агентов на следствие и дежурство, распределяя порядок наступающей ночи и следующего дня. И кипит канцелярская жизнь до 8 часов, когда снова все расходятся. И опять в пустынном помещении находятся только сторожа да дежурные чиновники. Иногда вечером приходит начальник, посидит за работой у себя в кабинете 10 часов, а потом спустится к себе вниз, и тогда уже наступает отдых до следующего утра. Иногда приходит сообщение о страшном преступлении, и тогда тотчас поднимается начальник полиции, являются агенты, призывается фотограф, и, как пожарные на пожар, начальник сыскной полиции мчится на место преступления. В описываемый день работа окончилась. Дежурный чиновник Яков Антонович Хмелев сидел у себя в дежурной комнате и рисовал синим карандашом женские силуэты на бумаге. Лицо его то хмурилось, то улыбалось, и он томился бездельем. Но вот половица скрипнула. Хмелев поднял голову и радушно кивнул. «А, Петр Кондратьевич! Милости просим, закажем чайку и поболтаем!» Он приветливо встретил вошедшего Чухарева. Маленький, рыжий, в веснушках, Чухарев словно вкатился в комнату и, пожав руку Хмелеву, сказал: «С полным удовольствием! Начальник ушел?» «Куда-то уехал. Дал номер телефона на случай чего». «Отлично. Ты все приготовил?» «Да? Надо быть, он сейчас приедет». «Интересно», — сказал Хмелев. «Теперь я уверен, что убийца будет отыскан». «Я тоже. Это я тебе скажу чище, чем любой лекок. Все найдет и докажет. умнейшая голова. Странно, что он у нас не служит. Чухарев поднял плечи. А кем ему служить? Только начальником, а он, братец мой, без чинов. Как ему добраться? Ну да он все равно хорошие денежки зарабатывает, засмеялся Яков Антонович. Ему, пожалуй, еще и лучше на свободе работать. Конечно. А теперь распорядись чайком. Хмелев нажал кнопку звонка, и, когда явился сторож, кинул рубль и приказал. Фунт чайной колбасы, 2 фунта ситника, 4 бутылки пива и живо кипяток устраивай. Будем чай пить. Сторож взял целковый и скрылся. Почти следом за ним на пороге комнаты показался Патмосов. Хмелев и Чухарев вскочили. «Борис Романович!» – воскликнул первый. «Как вы незаметно!» «Как это незаметно? Ведь я шел, стуча каблуками!» – улыбнулся Патмосов. «Это вы, верно, голубчики мои, занимались чем-нибудь очень увлекательным?» «О вас говорили!» – сказал Чухарев. «Ну, что прикажете, чтобы мы вам показали?» «Что?» «Все, что у вас есть по этому делу?» «Коробку. Следователь еще не убрал ее к себе», — сказал Хмелев. «Угодно посмотреть?» Яков Антонович двинулся вперед, за ним пошел Патмосов, а позади него Чухарев. Они прошли по коридору мимо площадки лестницы и кабинета начальника и вошли в комнату, где обычно занимался один из чиновников особых поручений. Хмелев открыл шкаф, достал картонку и поставил ее на стол. «Отлично», — сказал Патмосов. «Теперь дайте мне несколько листов бумаги». Чухарев и Хмелев почтительно отошли в сторону и стали с благоговением смотреть на то, что будет делать знаменитый сыщик. Борис Романович вынул записную книжку и карандаш, положил их на стол, достал из кармана складной аршин и тщательно вымерил все размеры коробки, записывая в книжке. Потом он стал внимательно, не притрагиваясь к коробке, осматривать ее с наружной стороны, также делая у себя отметки. Окончив наружный осмотр, он осторожно снял крышку и стал осматривать внутренность. Из бокового кармана он вынул увеличительное стекло и внимательно осмотрел внутренность крышки, а потом повернул ее и оглядывал каждый квадрат. Чухарев осторожно приблизился и, указывая на картонку, сказал: «Здесь, собственно, стояла глиняная чашка, а в ней рубленное мясо». «А чашка где?» – спросил Патмосов. «У следователя». «В следующий раз ты сходи туда, — сказал Патмосов, — и попроси, чтобы тебе дали посмотреть чашку. Вероятно, на ней есть клеймо, чьей фабрики. Понял?» «Как же? — ответил Чухарев. — Мы не догадались. Надо все осматривать. В этом осмотре иногда находишь и самый ключ. У убитой какие волосы?» «Белокурые, с рыжеватым оттенком, — ответил Петр Кондратьевич. «Так», – Патмосов усмехнулся и осторожно снял с угла коробки несколько приставших к стенке черных длинных волос. «Рыжеватые», – сказал он. «А это вы прозевали». Чухарев взглянул и отшатнулся. «Черные волосы!» «Черные? Да еще смотри, какие длинные! Женские! Что скажешь?» Чухарев вытаращил глаза и покачал головою. «Проглядели», — сказал он. «А это очень важно. Дай-ка бумажки». Петр Кондратьевич тотчас же подал лист бумаги. Патмосов аккуратно положил волосы, завернул их сперва по длине, потом свернул и положил в карман. «Вы будете свидетелями, что я их нашел в этой картонке». «Обязательно», — сказал Хмелев. Патмосов окончил осмотр, закрыл коробку и записал в записную книжку адрес, куда была адресована посылка: Вильна, Станиславу Личинскому, Немецкая улица, 68. «Так, ну а там справлялись?» «Как же?» – быстро ответил Чухарев. «Тогда же в Вильна вызвали этого Личинского за посылкой и при нем вскрыли ее. Он чуть в обморок не упал. А кто он? Торговец. По объявлениям торгует разными вещами. Что же он, ни почерка, ничего не узнал? Ничего. Если хотите, у меня есть копия с протокола. Непременно принеси ко мне завтра же все бумаги. А теперь пока что постарайся разузнать, какое клеймо на глиняной чашке. Коробка тоже особенная. Платье носят в таких от каждой портнихи. Патмосов покачал головой. Нет, это не наши работы. Я, брат, наши коробки знаю. Это, надо думать, варшавская работа. Может быть, и варшавская. Здесь мы искали и не нашли такой. И не найдете. Патмосов закрыл книжку, положил ее в боковой карман. Ну вот что, мои друзья Петр Кондратьевич и Яков Антонович. Как я уже сказал, вы у меня на службе. Что только случится по этому делу, немедленно мне доносите. Пока в этом только и служба ваша. А ты, — обратился он к Чухареву, — мне про чашку узнай и бумаги. Обязательно. Ну вот, теперь до свидания. Спасибо за то, что сделали. Патмосов пожал обоим агентам руки и ушел. Хмелев спрятал коробку и вместе с Чухаревым прошел в дежурную, где на столе уже стояли чайники с кипятком и с заваренным чаем, стаканы, бутылки с пивом, а на тарелке лежали ситник и колбаса. Хмелев весело сказал: «Ну, будем есть». «Будем», — согласился Чухарев, после чего помотал головою, поднял палец к носу и проговорил: «Вот теперь я спокоен, что убийца будет найден. Это, можно сказать, гений». «Смотри, пожалуйста, все мы оглядывали коробку и хоть бы что, а он – женские волосы. Это, так сказать, новый след, понимаешь?» «Понимаю. Наливай-ка пиво. Ну, за здоровье Патмосова!» «Выпьем», – сказал Чухарев. И они стали жадно утолять свой голод и жажду. Между тем Патмосов вернулся домой и тотчас же вызвал по телефону Пафнутьева. Через полчаса тот уже сидел в его кабинете, и Борис Романович говорил ему: «Ну вот что, мой милый Сенечка, тебя это дело, кажется, заинтересовало? Тебе его и поручаю. Прежде всего постарайся отыскать браслет. Может, и найдешь. А в остальном действуй по своему усмотрению. Я же еду. А когда вернешься?» «Но я еще не завтра уеду. Погоди. Если уеду, то во всяком случае долго не пробуду, вернусь и опять станем заниматься вместе. А пока, значит, ты попробуй искать браслет. Удастся – хорошо, не удастся – что поделаешь. А если придумаешь свои пути, то тем лучше». Пафнутьев широко улыбнулся, и его глаза сверкнули торжеством. «Буду стараться, Борис Романович. Как знать, может быть, мне судьба улыбнется. Я ухвачу кончик нити». Давай Бог», — сказал Патмосов, усмехаясь. «Ну, а теперь пойдем в столовую. Катя, вероятно, приготовила нам закусить». Они прошли в столовую. Катя, дочь Патмосова, радостно улыбнулась, увидев Семена Сергеевича. «Вот нежданный гость! Как вы пришли? Я и не слыхала». «Я ему ключ дал», — ответил Патмосов. — Он теперь, матушка моя, без звонка входить может. — Да, — сказал Пахнутьев, усмехаясь. — В некотором роде свой человек. А скоро, Екатерина Борисовна, буду и совсем своим. Катя вспыхнула, улыбнулась и покачала головой. — Ну, это уж погодите. А вдруг я откажусь? — Не посмеете, — засмеялся Пахнутьев. — Ну, давай нам чаю, — сказал Патмосов. «А как дело об убийстве?» «Пока стоит на месте. Может быть, что-нибудь откроем. Может, зацапаем и этих голубчиков. Их разве несколько?» «А Бог их знает. Может, один, может, двое. А может быть, и заговор целый. Ну уж эти наши Шерлоки Холмсы столько стараются, столько агентов имеют. Они чего-то не могут узнать сами. Разве кто придет и прямо донесет, тогда они быстро дело сделают». «Ты-то нашел какой-нибудь след?» – спросил Пафнутьев. «Ничего еще сказать не могу. Ну, вы калякайте, а я пойду спать». Патмосов прошел в свою комнату, открыл шкаф, вынул целую картонку париков, отобрал парик, накладную бороду, усы и положил их в сторону. После этого он запер шкаф, раскрыл свою тетрадь, где были отметки по делу об убийстве Коровиной, и просмотрел ее. «Так», – пробормотал он, – «присовокупим женские длинные волосы черного цвета. Может быть, они и сыграют свою роль».